Правильное отношение. Главное, чему мы придаем особое значение, это прочная уверенность в своей изначальной природе. Однонаправленный путь. Даже если солнце взойдет на западе, у бодхисаттвы только один путь. Цель моей беседы не в том, чтобы вы поняли меня в интеллектуальном смысле, но лишь в том, чтобы выразить свое понимание нашей практики дзен. Иметь возможность сидеть с вами в дзадзен — это очень, очень необычно. Конечно, все, что мы делаем, необычно, поскольку наша жизнь сама по себе есть нечто необычное. Будда сказал, понимание ценности своей человеческой жизни — такая же редкая вещь, как комок земли на вашем ногте. Знаете, грязь крайне редко пристает к ногтю. Наша человеческая жизнь — явление необычное и удивительное. Когда я сижу, мне хочется всегда оставаться в этом положении. Но я вдохновляю себя на какую-то иную практику, например, на декламацию сутры или на поклоны. И когда я кланяюсь, я думаю, это замечательно. Но мне снова нужно изменить вид практики, чтобы прочесть вслух сутру. Так что цель моей беседы — выразить свое понимание, и только. Мы сидим не ради достижения чего-то, мы сидим, чтобы проявить свою подлинную природу. Такова наша практика. Если вы хотите проявить себя, свою подлинную природу, это должен быть какой-то естественный и уместный способ проявления. Даже в том, как вы качнетесь влево или вправо, когда садитесь или встаете из-за дзен, вы проявляете себя. Это не приготовление к практике или отдых после нее, это часть самой практики. Поэтому не следует воспринимать это как приготовление к чему-то еще. Это же остается верным и в вашей повседневной жизни. Готовить пищу или стряпать — это, согласно Догену, не приготовление, это практика. Стряпать на кухне — значит проявлять свою искренность, а не только готовить пищу для других или для себя. Поэтому, когда вы готовите пищу, вы должны проявить себя в деятельности на кухне. Вы должны располагать достаточным количеством времени и трудиться, ничего не удерживая в своем сознании и ничего не ожидая. Вы должны просто готовить. Это тоже проявление нашей искренности, часть нашей практики. Также надо сидеть и в дзадзен. Однако сидеть со скрещенными ногами — это не единственный наш образ действия. Что бы вы ни делали, это должно быть проявлением той же самой углубленной деятельности. Мы должны понимать ценность того, что мы делаем. Не существует приготовления к чему-то еще. Путь бодхисаттвы именуется однонаправленным или железнодорожной колеей длиною в тысячи миль. Колея всегда одинакова. Если бы она становилась то шире, то уже, это было бы губительно. Куда бы вы ни поехали, колея всегда одна и та же. Таков путь бодхисаттвы. И даже если солнце взойдет на западе, у бодхисаттвы только один путь. Его путь — в каждый миг проявлять свою природу и свою искренность. Мы говорим «железнодорожная колея», но на самом деле ее как таковой нет. Искренность сама по себе колея. Виды, открывающиеся нам из окна поезда, меняются, но мы всегда движемся по одной и той же колее, и нет у нее ни начала, ни конца. Колея безначальна и бесконечна. Нет ни отправной точки, ни цели, и нечего достигать. Просто двигаться по этой колее — вот наш путь. В этом суть нашей практики дзен. Но когда у вас появляется желание больше узнать о железнодорожной колее, вас предостерегает опасность. Вам не нужно видеть колею. Если вы будете смотреть на нее, то почувствуете головокружение. Просто цените виды, которые открываются вам из окна поезда. Таков наш образ действия. Пассажирам незачем проявлять любопытство в отношении колеи. Кто-нибудь позаботится о ней. Будда позаботится о ней. Но временами мы пытаемся объяснить эту железнодорожную колею, потому что нас охватывает любопытство, пребывает ли нечто неизменным или нет. Мы задаемся вопросом, как это возможно, чтобы Бодхисаттва постоянно оставался одним и тем же? В чем же его тайна? Однако ничего таинственного в этом нет. Каждый из нас имеет ту же природу, что и железнодорожная колея. Как-то жили два близких друга, Тюкей и Хасруку. Они беседовали о пути Бодхисаттвы, и Тюкей сказал, «Даже если у Архата будут недобрые желания, то все-таки у Тадхагаты, Будды, не найдется разных слов. Я имею в виду, что у Тадхагаты есть слова, но у него нет двойственных слов». Хасруку ответил, «Хоть ты так и говоришь, твое толкование несовершенно». Тюкей спросил друга, «А как ты понимаешь слова Тадхагаты?» Хасруку ответил, «Мы уже достаточно пообсуждали, давай-ка выпьем чаю». Хафуку ничего не ответил своему другу, ибо невозможно дать словесное объяснение нашему образу действия. Тем не менее, эти два близких друга считали обсуждение пути Бодхисаттвы частью своей практики, хотя у них и в мыслях не было искать новое толкование. Поэтому Хафуку и ответил, «Обсуждение закончилось, давай-ка выпьем чаю». Это очень хороший ответ, не правда ли? То же самое и с моей беседой. Когда я кончу говорить, вы кончите слушать. Нет необходимости пытаться запомнить, что я сказал. Нет необходимости пытаться понять сказанное. Вы понимаете, что я говорю. Полное понимание имеется в вас самих. Тут нет проблемы.